Грей прикусил язык, дабы не сказать чего-нибудь необдуманного. Впрочем, все слова, которые он мог бы сказать, были необдуманными, за исключением разве что фразы «добрый вечер». «Добрый вечер», — сказал он и вопросительно поднял бровь. «Мсье Бичем?» «А да». Перси попытался было встать, но Грей жестом велел ему оставаться на месте, а сам пошел за стулом, надеясь, что за эти несколько секунд успеет прийти в себя. Ничего не получилось, и он еще раз немного потянул время, открыв окно и пару раз вдохнув густой влажный воздух, и только потом повернулся и сел. «А откуда ты его взял?» — сделанной небрежностью спросил он. «Я имею в виду имя Бичем. Или это всего лишь псевдоним?» «Ах, нет!» Перси достал обшитый кружевом носовой платок и аккуратно вытер пот со лба, волосы под которым, как заметил Грей, уже начали редеть. «Я женился на одной из сестер барона Амандина, фамилия их семейства Бичем, и я тоже ее принял. Родственные связи позволили мне войти в определенные политические круги, из которых...» Он очаровательно пожал плечами и грациозно взмахнул рукой. Жест, который выразил всю его карьеру в черном кабинете. «И один бог знает, где еще», — мрачно подумал Грей. «Поздравляю с женитьбой», — произнес он, даже не пытаясь скрыть иронию в голосе. «Так с кем из них ты спишь, с бароном или с его сестрой?» Перси довольно улыбнулся. «Вообще-то с обоими. Одновременно?» Перси улыбнулся еще шире. Зубы у него по-прежнему были хорошими, хотя и слегка потемнели от вина. «Иногда. Хотя Сесиль, моя жена, предпочитает компанию своей кузины Лючианы, а мне больше нравятся ласки младшего садовника. Милейший юноша по имени Эмиль. Он очень похож на тебя в молодости. Такой же стройный, белокурый, мускулистый, грубый». К своему ужасу Грей почувствовал, что едва сдерживает смех. «Звучит весьма по-французски», — сухо произнес он. «Уверен, что тебя это вполне устраивает. Чего ты хочешь?» «Вопрос в том, чего хочешь ты». Перси еще не притронулся к вину. Он взял бутылку и аккуратно наполнил стаканы темно-красной жидкостью. «Или, вернее сказать, чего хочет Англия?» Он с улыбкой протянул бокал Грею. «Ведь твои личные интересы неотъемлемы от интересов твоей страны, не так ли? В сущности, должен признаться, ты всегда оказался мне олицетворением самой Англии, Джон». Грей отчаянно желал, чтобы Перси прекратил называть его по имени, но возразить не мог, это бы только усилило воспоминания об их былой близости, чего, собственно, Перси и добивался. Решив не обращать внимания на фамильярность, Грей глотнул вина, которое оказалось на удивление хорошим. «Интересно, заплатил ли за него Перси? А если заплатил, то как?» «Значит, чего хочет Англия?» – скептически повторил он. «А ты как считаешь, чего она хочет?» Перси отпил из бокала, подержал вино во рту, смакуя, и только потом проглотил. «Вряд ли это секрет, милый!» Грей вздохнул и посмотрел ему в глаза. «Ты уже видел эту декларацию независимости, принятую так называемым континентальным конгрессом?» – спросил Перси. Он повернулся, достал из висевшей на спинке кресла кожаной сумки пачку сложенных бумаг и протянул Грею. Грей еще не видел этого документа, хотя, конечно, о нем слышал. Его опубликовали всего лишь 2 недели назад в Филадельфии, но копии декларации распространились по колониям, как семена сорняков, подхваченных ветром. Вопросительно подняв брови, Грей развернул бумаги и пробежал по ним взглядом. «Так значит, король тиран», — сказал он, усмехнувшись. Авторы документа явно не стеснялись в выражениях. Он снова сложил листки и бросил на стол. «А если я олицетворение Англии, то ты в нашем разговоре, полагаю, воплощаешь Францию?» «Я представляю там определенные интересы», – прямо ответил Перси. «И в Канаде тоже». В мозгу Грея звякнул тревожный колокольчик. Грей воевал под командованием Вольфа в Канаде и прекрасно знал, что, хотя французы и потеряли в той войне значительную часть своих колоний в Северной Америке, сейчас они яростно сражаются за северную территорию от долины реки Огайо до Квебека. Достаточно ли это близко, чтобы доставить неприятности? Не похоже. Но нельзя утверждать наверняка, когда речь идет о французах или о Перси. «Англия, само собой, хочет, чтобы эта заварушка поскорее закончилась», – Перси махнул длинной узловатой рукой в сторону бумаг. «Так называемая континентальная армия – всего лишь жалкое сборище неопытных людей с противоречивыми взглядами». «Что, если бы я предложил тебе информацию, которую можно было бы использовать для, скажем, для того, чтобы подставить под сомнение верность одного из старших офицеров Вашингтона?» «Допустим», – ответил Грей, не скрывая скептической нотки в голосе. «Но какую пользу это принесет Франции или тебе лично? Ибо я смею предположить, что ваши интересы не совсем совпадают». «Я вижу, Джон, что ты как был, так и остался циником. Одно из самых неприятных твоих качеств. Не помню, говорил ли я тебе об этом». Грей слегка округлил глаза, и Перси вздохнул. «Ну хорошо, речь идет о землях», – сказал он, – «северо-западные территории. Мы хотим их вернуть». Грей насмешливо хмыкнул. «Кто бы сомневался. Эти территории – обширный кусок земли к северо-западу от долины реки Огайо, отошли от Франции к Британии в конце франко-индейской войны. Впрочем, из-за вооруженного сопротивления аборигенов и затянувшихся попыток заключить с ними договор, Британия не заняла эту территорию и не пускала туда колонистов. Это понятное дело, колонистам это не нравилось. Грею доводилось сталкиваться с аборигенами, и он считал позицию британского правительства разумной и честной. «Французские торговцы имели обширные связи с аборигенами, а у вас ничего нет». «Так ты представляешь интересы торговцев пушниной?» Перси широко улыбнулся. «Не только». Грей не стал спрашивать, почему Перси обратился именно к нему, отставному дипломату, к тому же не особо влиятельному. Перси прекрасно знал о возможностях и связях семьи Грея. Еще с тех пор, как они были близки, наверняка Бичему удалось узнать гораздо больше о нынешних знакомствах лорда Джона из источников информации, доступных европейским черным кабинетам. Конечно, от самого Грея ничего не зависит, но он может втайне сообщить о предложении людям, облеченным властью. На душе стало тревожно. Волосы на теле приподнялись, словно усики насекомого. «Нам потребуется несколько больше, чем просто предложение», – холодно произнес Грей. «Например, имя того офицера». «А сейчас я не могу его назвать. Но как только начнутся честные переговоры...» Крей уже прикидывал, кому стоит передать предложение Перси. Только не сэру Джорджу Джермену. Может, людям лорда Норта? Впрочем, это пока подождет. «А как насчет твоих личных интересов?» — резко спросил он, поскольку хорошо знал Перси и понимал, что тот ничего не станет делать без выгоды для себя. «А это...» — Перси отпил вина, опустил бокал и посмотрел сквозь него ясным взглядом на Грея. «Мне поручили найти одного человека, знаешь ли ты некого шотландского джентльмена по имени Джейми Фрейзер?» Ножка бокала Грея треснула, однако он не опустил бокал, а осторожно сделал глоток, благодаря Бога за то, что, во-первых, никогда не упоминал имя Джейми Фрейзера при Перси, а во-вторых, за то, что сегодня днем Фрейзер уехал из Уилмингтона. «Нет», — спокойно произнес Грей, «а что, собственно, тебе нужно от этого самого мистера Фрейзера?» Перси пожал плечами и улыбнулся. «Всего лишь хочу задать ему пару вопросов». Грей чувствовал, как из рассеченной ладони сочится кровь. Аккуратно сжимая надтреснутый бокал, он допил вино. Не говоря ни слова, Перси тоже выпил. «Мои соболезнования по поводу кончины твоей жены», – тихо произнес он. «И я знаю, что она...» «Ты ничего не знаешь». Грей положил разбитый бокал на стол. Чаша покатилась. Остатки вина омывали стекло изнутри. «Ничего. Ни о моей жене, ни обо мне». Перси едва заметно пожал плечами. Типично гальский жест, словно говорящий «ну, как скажешь». И все же его глаза по-прежнему прекрасные, чтоб его глаза темные, ласковые. Казалось, они смотрят на Грея с искренним сочувствием. Грей вздохнул. Конечно, с искренним. Перси нельзя было доверять ни в прошлом, ни сейчас. Но он поступил так, как поступил, исключительно из-за своей слабости, а не по злому умыслу или от недостатка чувств. «Чего ты хочешь?» – повторил он. «Твой сын...» Грей резко повернулся к нему и схватил за плечо так грубо, что Перси охнул и сжался. Грей наклонился, вглядываясь в лицо Уэйнрайта, простите, Бичема. Грей ощущал тепло его дыхания на своей щеке, чувствовал запах одеколона, кровь из пораненной ладони испачкала сюртук Уэйнрайта. «В нашу последнюю встречу я едва не всадил тебе пулю в голову», – очень тихо сказал Грей. «Не дай мне пожалеть о своей сдержанности». Он отпустил Перси и выпрямился. «Держись подальше от моего сына и от меня тоже. А вот тебе добрый совет. Возвращайся во Францию и как можно скорее». Повернувшись на каблуках, он стремительно вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Он уже дошел до середины улицы, когда понял, что оставил Перси одного в своей комнате. «Ну и черт с ним!» – пробормотал Грей и отправился просить приюта у сержанта Каттера. «Утром надо будет удостовериться, что семейство Фрейзеров и Вилли благополучно покинули Уилмингтон». Глава вторая. А иногда нет. Ларри Брох, Шотландия, сентябрь, 1980 год. «Мы живы», — повторила Брианна Маккензи дрожащим голосом. Она посмотрела на Роджера, прижав письмо к груди обеими руками. По ее лицу бежали слезы, но голубые глаза радостно сияли. «Живы! Дай мне взглянуть!» Сердце Роджера стучало так сильно, что он едва расслышал собственные слова. Он протянул руку. Брианна неохотно отдала исписанные странички и тут же подошла, прильнула к нему. Пока Роджер читал, она крепко держала его за руку, не в силах отвести глаз от листа старинной бумаги. Бумага ручной работы, со следами вдавленных в волокна цветов и листьев, была приятно шероховатой на ощупь. Она пожелтела от времени, но осталась плотной, на удивление гибкой. Бри сделала ее сама 200 с лишним лет назад. Роджер вдруг понял, что у него трясутся руки. Листок дрожал так, что было почти невозможно прочитать неровные, выцветшие строки, написанные размашистым почерком. 31 декабря 1776 года. Доченька, если получишь это письмо, знай, что мы живы. Глаза Роджера заволокло слезами, и он вытер их тыльной стороной ладони. «Какая разница?» — говорил он себе, «ведь сейчас они точно мертвы, Джейми Фрейзер и его жена Клэр». Но от слов на бумаге его охватила такая радость, словно они вдвоем стояли перед ним и улыбались. Как выяснилось, они действительно были вдвоем. Письмо начал писать Джейми. Роджер, казалось, слышал его голос. Однако на второй странице повествование продолжила Клэр. Роджер узнал ее твердый, наклонный почерк. «Рука твоего отца уже не слушается, а это чертовски длинная история. Он целый день рубил лес и теперь едва разгибает пальцы, но захотел лично сообщить тебе о том, что мы не сгорели дотла, во всяком случае, пока... Впрочем, это может произойти в любую минуту. Нас 14 человек, и мы все набились в старую хижину. Я пишу эти строки, почти сидя на очаге. Умирающая бабуля Маклауд храпит на соломенном тюфяке у моих ног, чтобы, если вдруг она начнет умирать, я могла бы влить ей в глотку немного виски».